Глава 5. Вика. От заботы Игоря мне хочется повыть. Вторые сутки лежу. «Что тебе принести на завтрак?» Присаживается он на край кровати. «Омлет с сосисками, бутерброды, творог». «Ничего», — мотаю головой. «Я сама пойду». Решительно спускаю ноги с кровати. «Куда?» Удивляется бывший муж. «Тебе ж нельзя». «В Артезе можно. Буду становиться на пятку. Если ты считаешь, что моя травма сможет нас помирить, то ты ошибаешься. Ковыляю в ванну. Не могу больше. С горем пополам принимаю душ, а когда выхожу, обнаруживаю Игоря все там же, на своей кровати. Кутаюсь в банный халат. «Ты не хочешь выйти?» «Вик, ну перестань. Это плохая игра. Мы с тобой друг другу родные люди». «Хорошо», — взмахиваю руками. «Значит, снова уйду я». Забираю вещи и косметичку в ванную. Быстро привожу себя в порядок. Надеваю спортивный костюм, куртку и выхожу из номера. У меня внутри все кипит и рвется. Это хорошо. Зато постепенно пропадает чувство боли. Спускаюсь на первый этаж фойе и с грустью понимаю, что кроме бара, ресторана и спа идти мне особо некуда. Падаю в кресло и провожаю глазами трансфер, который увозит людей к подъемникам. У меня даже теперь нет телефона, чтобы позависать в соцсетях. А ближайшие магазины находятся все там же, возле канатки. Грусть. Тоска. Завтра домой. И от этой мысли мне тоже не легче. Куда мне возвращаться? В квартиру к Игорю? К маме? Как квартиры смотреть, если сразу снимать? Прикрываю глаза, пытаясь разобраться со своими эмоциями. И все-таки ловлю себя на том, что больше всего думаю про того спасателя Руслана. Про то, что ему было совсем не наплевать на мое замужество. Оно его вспенило, вывело из себя. Мне даже показалось, что заставило ревновать. А может, это я просто притягиваю за уши то, что мне хотелось бы. Открываю глаза и вдруг вижу его, Руслана. Сердце сбивается с ритма. Он идет в небольшой группе мужчин и женщин. Одет по форме сегодня. Сверху накинута куртка. Что-то бурно обсуждающая делегация проходит в конференц-зал. Мне становится очень любопытно, и я ковыляю за информацией до ресепшн. «Здравствуйте», — улыбаюсь девушке. «Не подскажете, что у вас здесь за мероприятие проходит?» «Здравствуйте», — с готовностью помочь отвечает мне портье. «А вот», — подает небольшой узенький флаер. «Спасатели проводят мастер-класс по оказанию первой помощи. Можете присоединиться. Для гостей нашего отеля мероприятие абсолютно бесплатное». «Да, спасибо, очень хочу». Забираю флаер, оглядываюсь и почти уверенно топаю в конференц-зал. Внутри оказывается, что практически все места заняты. Некоторые гости даже уже стоят. Но мне везет. Распорядитель, увидев мой лангет, находит свободное место в первом ряду. Я оказываюсь прямо напротив микрофонов и кучи спасательного инвентаря. Руслан очень занят какими-то документами и меня не замечает. Пока идет подготовка, я оглядываюсь по сторонам. Конечно, в зале в основном мужчины. Что интересно, разновозрастные. От совсем мальчишек до бородатых брутальных старичков. Девушки тоже есть, но их человек 10. Всего в зале около 40 мест, плюс стайка любопытных в дверях. «Здравствуйте!» С почтительной улыбкой приветствую врача из смотровой, который помогал в день моих приключений на горе Руслану. «Здравствуйте, здравствуйте, барышня!» Неожиданно узнает он меня. «Как ваше самочувствие? Пальцы двигаются?» «Видимо, не все так плохо, раз сюда прибежали». «Более-менее», — отвечаю честно. Побаливает без фиксации жесткое, но лежать уже надоело. «Понимаю», — кивает. «Ну, вы молодец, что пришли». Он подходит к компании организаторов, здоровается со всеми за руку, в том числе и с Русланом. Девушка-распорядитель берет в руки микрофон. «Ну что, давайте начнем?» Зал взрывается вежливыми аплодисментами. Первую часть лекции читает представитель администрации курорта, в тысячный раз повторяя о правилах пользования скипасами и запрете их перепродажи. Основной логичной причиной является то, что если вы катаетесь по чужому документу, вас не сразу начнут искать, если что-то случится. На этой ноте микрофон и попадает Руслану. «Искренне считаю, что вы все правильно подобрали снаряжение и не катаетесь без защиты и поодиночке», — хмыкает. «Так вот, предположим, что вы все предусмотрели, но экстренная ситуация все равно случилась». Дальше он рассказывает сначала про обморожение, а после про виды переломов. Яркие картинки при помощи проектора выводятся на доску. «Сейчас каждому из вас раздадут подручные средства, чтобы наложить шину. Тренируемся на соседе, потом меняемся. Я покажу открытый плечевой. Он достаточно сложный, но вы постарайтесь повторить. Кто желает побыть подопытным?» «Я желаю». Тут же подскакиваю с места. «Очень желаю». Сталкиваемся с Русланом взглядами. Его глаза вспыхивают предупреждающим, недобрым огнем. «Кто-то еще хочет?» «Но желающих надеть на себя при всех имитацию открытого перелома особенно нет». «Тогда выходите, девушка», — вздыхает. «Вам будет полезно».